Мы взяли машину Лауры, Рауль сел за руль, я рядом с ним, а на заднем сидении разместились Нурия, Сара и Моника. Я не принимала участия в беззаботной болтовне, которой развлекались девушки, иногда обращаясь с вопросами к Раулю. Отвернувшись к окну и рассматривая лес, в солнечном свете уже не казавшийся таким угрюмым, как в сумерках, а затем виноградники, я думала о том, каким странным и щедрым на события получился этот год. Моя жизнь, до этого напоминавшая тихий ручей с вялым течением, вдруг забурлила горной рекой. Меня увлек поток такой силы, что я не успевала цепляться руками за камни и коряги, дабы сделать паузу, глотнуть воздуху и оглядеться по сторонам. И ладно бы тащила по ровному руслу, так нет, на пути попадались пороги, и я летела вниз с риском захлебнуться или разбиться. Но выныривала на поверхность и плыла дальше. Измена мужа и развод – первое падение на камни. И следом знакомство с Раулем, который протянул мне руку помощи и отогрел в ладонях мое замерзшее сердце. Счастливая, потеряв бдительность, я чуть не поплатилась за это жизнью. Но спаслась. И получила невиданный подарок – знакомство с моим дедушкой-испанцем, бальзам на вновь разбитое сердце. Но только я решила, что вышла на плато, как река вновь сделала неожиданный поворот, за которым поджидал очередной порог. Новая потеря – дедушка. Когда дедушка пропал, я предполагала, где его искать. Рауль с друзьями облазил всю старую фабрику – но даже следов пребывания дедушки там не оказалось. И все же я чувствовала, что его жизненный путь закончился именно на фабрике. Я любила поселок, где жили Рауль и Лаура, родной и для моего дедушки, но каждый раз, когда я оказывалась в Сан-Роке, ко мне возвращалась грусть. Я так и не дошла до дома, в котором жила летом. Не смогла прийти туда, к старой фабрике, и не навестила соседей Хуана и Кармен, которые с такой теплотой принимали меня у себя, и это тоже болело, может быть, перед отъездом. Сейчас у меня был счастливый период, но держала я в ладонях счастье так боязливо, словно хрупкую скорлупу. Я украдкой глянула на Рауля и отметила его спокойную уверенность, с которой он вел машину. Если бы он так же уверенно вел по жизни меня. Мне не верилось, что закончились повороты. Я боялась, что на очередном пороге моя ладонь выскользнет из ладони Рауля, и тогда уж я точно разобьюсь. Течение мыслей прибил звонок мобильного. Я вытащила его из кармана куртки и, увидев высветившийся номер, обеспокоилась. Звонила Арина, с которой я разговаривала вчера. Спрашивала, как поживает моя кошка. Собиралась позвонить и вечером, дождавшись часа, когда подруга вернется с работы домой. Что случилось, если она звонит мне сама? «Привет, Ариш, что-то с Дусей?» – в лоб спросила я. «Лучше уж знать сразу». «Нет-нет», – засмеялась подруга, – «в порядке твоя девушка. Передает привет тебе и твоему красавцу, говорит, что скучает по вас. Я тебе звоню по другому вопросу, с тобой Савелий хочет поговорить». «Савелий?» Удивилась я и напряглась. Дело в том, что муж Арины Савелий обладал некоторыми способностями, в которые я поначалу не верила. Но после того, как он предсказал некоторые ситуации и дал точные описания людей, с которыми я потом встретилась, все сомнения отпали. Кстати, он же дал описание фабрики, когда я обратилась к нему за помощью, чтобы узнать место, где пропал мой дедушка. Встревожило меня то, что если Савелию срочно понадобилось поговорить со мной, то это явно не для того, чтобы передать привет. «Разве вы оба не на своих работах?» – растерянно спросила я. Савелий проездом был в моих местах и зашел, я передаю ему трубку. «Вот как». «Значит, все еще хуже. Он приехал к жене, чтобы связаться со мной». После обязательных приветствий Савелий спросил: «Аня, где ты сейчас находишься?» «В данный момент еду в машине, а так отдыхаю с друзьями Рауля в одном старинном доме». «В доме», – задумчиво повторил муж подруги и сделал паузу, словно что-то обдумывая. Я поймала на себе встревоженный взгляд Рауля, заметившего обеспокоенное выражение моего лица. Я покачала головой, и он опять перевел взгляд на дорогу. «Я видел картину», – начал Савелий осторожно, подбирая слова. Привык к тому, что люди не воспринимали его способности всерьез. «Смелей, Савелий», – подбодрила я, – «говори». «Меня встревожило видение», – произнес он. «Я увидел охваченное огнем помещение. Услышал чей-то крик, кажется, женский. И еще мне показалось, что из того помещения выхода не было». «То есть женщина погибла?» «Предположительно. А потом из обугленной комнаты я перенесся в подвал с бочками и почувствовал сильное зло, будто начало всех бед кроется там. Не в обугленной комнате, а в подвале». «Говоришь, в этом подвале какие-то бочки?» – переспросила я, вспоминая свой кошмар. «Надо же, как совпало». «Это мог быть винный погреб, возможно, Аня. Но важно то, что я почувствовал угрожающую опасность. Мне, тебе ли, твоему молодому человеку, еще кому, не знаю. Я просто почувствовал что-то нехорошее. Подробнее не могу рассказать, так как для этого мне нужно побывать в том месте, где сейчас находитесь вы». «Ладно, Савелий», – пробормотала я. И Рауль опять в тревоге глянул на меня. «Спасибо, я постараюсь не попадать в неприятности». «Аня, это не только твои неприятности. Было бы хорошо, если бы вы оттуда все уехали и как можно раньше». Я поблагодарила приятеля за предупреждение и попрощалась. «Что-то случилось?» – спросил Рауль. «Нет», – бодрым тоном ответила я. «Хоть я и рассказывала Раулю про Савелия, сейчас пересказывать наш разговор мне не хотелось. Потом, в другой момент». «Как здорово звучит русский язык!» – воскликнула с заднего сиденья Моника. «Может быть, мне заняться его изучением было бы интересно». «И сложно», – усмехнулся Рауль. «Поверь мне, Моника». «Ты учишь русский?» – с восхищением спросила Нурия. Но ответить Рауль не успел, так как тоже отвлекся на телефонный звонок. По разговору я поняла, что звонил тот друг, который должен был приехать сегодня с супругой. Рауль объяснил дорогу и сказал, куда положили ключи от дома. Минут через 10 езды по шоссе, обвивающему горы новогодней гирлянды, мы остановились около придорожного кафе. Я обратила внимание на то, что на парковке наша машина оказалась единственной, а все остальные места и площадка перед кафе были заставлены мотоциклами. Приезжали сюда целыми компаниями. Молодые парни, одетые в комбинезоны, прилетали стайками в 2-3 человека на спортивных моделях. Мужчины солидного возраста в косухах и банданах и их неюные спутницы в черных кожанках приезжали огромными компаниями на классических. Молодежь занимала столики в кафе, их старшие товарищи с боевыми подругами, спешившись с Харлеев, отправлялись на прогулку. Если бы не привлекающая внимание экипировка последних, можно было бы принять их за экскурсионные группы. Так чинно, с молчаливым любопытством, озирая окрестности, они прогуливались. У меня на языке вертелось много вопросов, но я не стала задавать их Раулю, дабы не поднимать опасную тему. С ним только заведи разговор о мотоциклах. Хватит и того, что я заметила его взгляд, полный сожаления, ностальгии и зависти, которым он окинул припаркованные возле дверей кафе мотоциклы. Мысленно он уже наверняка оседлал коня и полетел по шоссе на максимальной скорости, кладя мотоцикл на бесчисленных поворотах почти параллельно земле. Это неизлечимо, как говорится. Поселок превзошел все мои ожидания. Совсем небольшой, он напоминал скорее площадку с декорациями к фильму про средневековье, чем жилое поселение. Вымощенная брусчаткой, единственная узкая улочка, ручейком петляющая между выстроенными в непрерывные линии многовековыми каменными домами. Часть крепостной стены и высоченная башня, единственная уцелевшая от замка часть. Правила здесь тишина, нарушаемая лишь застенчивым шарканьем обуви о брусчатку. В одном месте улица, подныривая под башню, делала петлю, а возле крепостной стены образовывала небольшую площадку, откуда отлично просматривалось озеро. Зеркало с синеватым отливом, брошенное на зелено-бурый ковер. Любуясь солнечными бликами на водной глади и слушая шепот ветра, я наполнялась спокойствием. И недавние слова Савелия сейчас уже не казались такими пугающими. Когда мы, восхищенно переговариваясь, рассматривали с высоты озера, Рауль отошел в сторонку и вытащил мобильный телефон. Потыкав в кнопки, он поднес трубку к уху и спросил: «Марк, как там моя красотка?» Выслушав ответ, он рассмеялся и вернулся к нам. «И что тебе сказал Марк?» С улыбкой, предвкушая хорошие новости, поинтересовалась я. Что Лаура обогнала всех и на этой почве опять поругалась с Давидом. «Бедовая девчонка», – пробормотала я по-русски. Лаура нравилась мне все больше и больше своей сумасбродностью и упрямством, но, с другой стороны, я сочувствовала Раулю, который в какой-то мере нес ответственность за младшую сестру. Мы вернулись в дом раньше наших экстремалов. Нас встретила новая пара – Серхио Эрнандес, гитарист из группы Рауля, и его супруга Лусия. Симпатичный молодой человек, в отличие от Чави, выглядел как рядовой клерк. На нем были джемпер и классической модели джинсы. Аккуратная короткая стрижка, гладко выбритое серьезное лицо. Чуть уставший взгляд крупных темно-карих глаз, спокойное движение и приятный тембр голоса. Никакого пирсинга, прорех на джинсах и стоптанных кед, обут он был в начищенные туфли. Лусия тоже показалась мне приятной и симпатичной, хотя привлекательность ее немного портила бледность и заметные тени под глазами. Одета в длинный свитер, леггинсы и высокие сапоги. Застенчивая, чуть рассеянная и задумчивая. «Как поживает наш маленький Эрик?» – поинтересовался после приветствий и расспросов о дороге Рауль. «О!» Оживилась девушка, и из ее глаз исчезло сонное выражение. «Растет!» «Недавно исполнился год, но все так же плохо спит по ночам». «Надеемся выспаться в эти выходные», – усмехнулся ее муж и спросил, где остальные. Когда Рауль ответил, Лусия воскликнула. «Одна девушка вернулась еще до вас. Лаура?» «Если она здесь, то почему не спустилась к нам?» – обеспокоился Рауль. «Поднимусь к ней, узнаю, что случилось». «Но почему обязательно должно что-то случиться?» – встряла Моника, насмешливо глядя на Рауля небесными глазищами. «Может, Лауре надоело кататься, вот она и вернулась, а не спустилась вниз, потому что принимает душ». «Я увидела, как девушка-подросток входит в одну из комнат, поздоровалась с ней, но она не оглянулась». «Может, не услышала?» – добавила Лусия. «Подросток?» – поднял брови Рауль. «Моей сестре 25 лет. Впрочем, она и правда выглядит как подросток. Особенно, если оденется в кучу маек с мультяшными героями и старые джинсы». «Она была в платье». «В платье, Лаура?» – засмеялся Рауль. «Это точно не она». «А кто же тогда?» – растерялась Лусия и, будто ища поддержки, оглянулась на мужа. Но в этот момент в столовой появилась с мобильным в руке Нурия. И сообщила, что наши экстремалы приедут через 5 минут и неплохо бы уже начинать подготовку к барбекю. «Я займусь очагом», – поднялся со стула Рауль. Серхио вызвался ему помогать, а мы, девушки, отправились на кухню.